7 сыновей, и я их от тебя не отгоняю, а у меня только 2 сына, Изяслав и Ростислав, и другие младшие есть же. Но я, брат, тебе скажу, для русской земли и для христиан поезжай в свой Переяславль, в Курск со своими сыновьями, а там у тебя еще Ростов Великий, Ольговичей отпусти домой, и сами между собою урядимся, и крови христианской не будем проливать. Если же ты своего замысла не отложишь, то Пречистой Богородице с Сыном Своим и Богом нашим судить нас в сей век и в будущий. При этих словах он указал на образ Богородицы, что на золотых воротах. Юрий не послушался. Тогда Вячеслав, Изяслав и Ростислав, поклонившись Святой Богородице и Святой Софии, выступили из Киева. Киевляне сказали им: «Все мы должны идти, кто только может. Если же кто не пойдет, того сами побьем». И пошли все с радостью за своими князьями, конные и пешие, многое множество. В то же время пришел посол из Венгрии к Изяславу от сына его Мстислава, который велел сказать ему: «Король, зять твой, отпустил к тебе помощь, какой еще никогда не бывало, многое множество. Я уже с ним прошел гору. Если мы тебе понадобимся поскорее, то ты пошли к нам. Мы скорее пойдем». Изяслав отвечал: «Мы уже идем на суд Божий, а вы нам надобны». Враги сошлись у реки Рута. Андрей Юрьевич начал рядить полк отца своего, потому что был тогда старший между братьями. Изяслав и Ростислав подъехали к отцу своему Вячеславу и сказали ему: «Ты хотел добра, но брат твой не захотел. Теперь же, батюшка, хотим головы свои сложить за тебя или отыскать честь твою». Вячеслав отвечал им: «Брат и сын от рождения, не охотник я был до кровопролития, но брат мой Юрий довел меня до того. И если уже мы теперь на этом месте, то Бог нас рассудит».